О достоинстве. А скажите, сын мой, чем, по-вашему, нищета отлична от бедности? Нищета от бедности? Ну, бедный человек, в отличие от совсем уж нищего, имеет какое-никакое жилище, пропитание и одевается не в лохмотье, а все-таки прилично. Бедность бывает благородной, а нищета отвратительна. Или, как выразился автор чрезмерно перехваленного романа, нищета – это уже порог, за который из общества палкой изгоняют. Позвольте, владыка, неужто вы о преступлении и наказании так строго судите? О литературе, Антон Антонович, мы как-нибудь в другой раз поговорим. А теперь речь моя об ином. Именно, что человек голодный, неодетый и бездомный не может быть благороден поведением и красив. И хоть в Священном Писании и житиях мы много читаем о блаженных и пророках, что ходили в рубищах и вовсе не заботились о пропитании и приличии, но с сих святых угодников обычным людям брать пример пагубно, ибо страшно и противоестественно представить себе общество, сплошь состоящее из членов, умерщвляющих плоть, обвешанных веригами и произносящих пророчества. Не того хочет от чад своих Господь, а чтобы вели себя достойно. Тут я совершенно согласен. Хотя это какая-то и не совсем русская точка зрения, однако мне все же хочется вступиться за господина Достоевского. Чем же вам не угодил роман «Преступление и наказание»? Ах, дался вам господин Достоевский. Ну хорошо, извольте. Я считаю, что автор чересчур облегчил себе задачу, когда заставил гордого Раскольникова убить не только отвратительную старуху-проценщицу, но еще ее кроткую, невинную сестру. Это уж господин Достоевский испугался, что читатель за одну только проценщицу не захочет преступника осудить. Мол, такую тварь вовсе и не жалко. А у Господа тварей не бывает. Все ему одинаково дороги. Вот если бы писатель на одной только проценщице всю недостойность человека убийства сумел показать, тогда другое дело. Недопустимость, вы хотите сказать? Недостойность. Взять в руки топор или иной какой предмет и другому человеку черепную коробку проломить – это прежде всего недостойно человеческого звания. Ведь что такое грех? Это и есть поступок, посредством коего человек роняет свое достоинство. Да-да, Антон Антонович, я вновь уже в сотый раз вернусь к сей теме, потому что чем долее живу на свете, тем более уверяюсь, что именно в чувстве достоинства состоит краеугольный камень справедливого общества и самое предначертание человека. Я говорил вам, что достоинство зиждется на трех китах, имя которым законность, сытость и просвещение. Про законопослушание сказано достаточно, о пользе разумного, боговдохновенного просвещения вы и сами толковали мне весьма красноречиво, так что мне и добавить нечего. Но нельзя за сими прекрасными материями забывать и об основе основ, животе человеческом, который на нашем языке не случайно равносмыслен слову «жизнь». Если живот пуст, то это уже нищета, а нищий подобен животному, ибо думает только о том, как живот этот наполнить, и ни на какие иные, более высокие побуждения у него сил уже не остается. К чему, отче, вы мне это говорите? К тому, что вы... Власть придержащая и самая первая ваша ответственность в том, чтобы всякий житель губернии имел кусок хлеба и кров над головой, так как без сих основ у человека не может быть достоинства, а не имеющий достоинства не является гражданином. Богатыми все быть не могут, да и ни к чему это, но сыты должны быть все. Это нужно не только обездоленным, но в не меньшей мере и всем остальным, чтобы не поедали мягкий хлеб свой, стыдливо таясь от голодных. Не будет достойным тот, кто пирует, когда вокруг него нищета и вой. Это истинно так, владыка. Я думал об этом и даже подсчитал, что не так уж много средств уйдет на поддержание истинно нуждающихся. Неужто все так просто? Только накормить голодных, и в людях сразу появится «Зельбстахтунг» – самоуважение? Нет, сын мой, не сразу. И сытость только начало. Еще следует искоренить всякое оскорбление личности, чему у нас в России, по стародавнему нашему обычаю, и значения никакого не придают. У нас ведь, сами знаете, брань на вороту не виснет, а тычки с затрещинами от начальства у простого народа за отеческое внушение воспринимаются. Опять же, порка повсеместно распространена. Какой уж тут зельбштахтунг с поркой-то? Так что давайте с вами условимся. У нас в губернии более никого и ни за что сечь не будут. Хотя бы даже и по решению крестьянского схода свои-своих. Воспретить раз и навсегда. Я и священникам велю в церквах проповедовать, чтоб родители детей не пороли. Разве уж совсем каких отчаянных, кто разумного слова не понимает? Из поротых не граждане вырастают, а холопы. Хорошо бы еще и брань запретить, но это, конечно, мечтание. Я и сам бываю по сей части грешен. А еще замечательно было бы, владыка, чтобы в присутствиях людям простого звания стали говорить «вы» и «господин такой-то». Это для зельбштахтунг очень важно. Можно еще по имени-отчеству, тоже хорошо. Хорошо-то хорошо, да не рано ли? Напугаются мужички, если им так сразу выкать начнут. Заподозрит какую-нибудь начальственную каверзу, как в 61-м году при эмансипации? Нет, с этим погодить требуется, пока не поротое поколение подрастет. Ах, отче, а вы только представьте, какие благословенные настанут времена, когда наши обыватели будут в губернаторы не чужаков вроде меня получать, но смогут по собственной воле производить элекцион и избирать из своей среды достойнейшего, кого знают и уважают. Вот тогда-то истинный рай на русской земле и установится. Только и с этим бы не спешить. Пусть сначала обыватели наши достоинства поднакопят и в граждан превратятся, а потом уж и элекцион можно. А то они, пожалуй, Фильку кабачика себе в губернаторы выберут, если он им на площадь пару бочек зелена вина выкатит. Ремарка. По поводу достоинства не знаем, что и присовокупить, потому что материя тонкая и учету плохо поддающаяся. Да и времени не так много прошло. Непоротое поколение, о котором говорил владыка, еще со школьной скамьи не сошло. Сильно пьяных, что в канаве валяются, у нас в последнее время стало меньше. И когда на улицу выходят, одеваться стали поприличнее. Но это, возможно, из-за того, что бедности поубавилось в связи с вышеупомянутым развитием торговли и разных промыслов. Право, не знаем. Хотя вот в прошлый год история была. Квартальный Штукин мещанина Селедкина свиньей обозвал. Раньше бы Селедкин такое обращение за ласку счел, а тут ответил служивому человеку: «Сам ты, свинья!» И мировой в том никакой вины не нашел. Пожалуй, что и больше стало в заволжанах достоинства.